Глава 12. Путешествие открытия. Через 2 или 3 дня после моего небольшого приема я стоял в консультационной комнате и причесывался, готовясь к утреннему обходу, когда в дверях появился Адольф и сообщил, что меня ждут 2 джентльмена. Я велел ему пригласить их, и мгновение спустя вошел Торндайк в сопровождении Джервиса. Я заметил, что они выглядят неестественно большими в маленьком кабинете, особенно Торндайк. Но у меня не было времени обдумывать этот феномен, потому что доктор, пожав мне руку, сразу стал объяснять причину их посещения. «Мы пришли просить об одолжении, Беркли», — сказал он. «Вы можете оказать нам большую услугу в интересах ваших друзей, Беллингемов». «Вы знаете, что я буду рад», — тепло ответил я. «В чем дело?» «Я объясню. Вы знаете, а может, не знаете, что полиция собрала все найденные кости и поместила их в морге в Вудфорде, где их должны осмотреть присяжные коронера. Теперь необходимо, чтобы я получил более подробную и надежную информацию, чем та, что опубликована в газетах. Естественно, было бы пойти и осмотреть мне все самому, но есть обстоятельства, которые делают очень нежелательным, чтобы просочились сведения о моем участии в этом деле. Соответственно, я не могу пойти сам и по той же причине не могу послать Джервиса. С другой стороны, поскольку полиция открыто заявляет, что кости почти несомненно принадлежат Джону Беллингему, будет вполне естественно, если вы, как врач Годфри Беллингема, осмотрите кости от его имени». «Я бы хотел их осмотреть», — ответил я. «Все бы отдал за то, чтобы пойти, но как это сделать? Придется уйти на весь день и оставить практику самой о себе заботиться». «Думаю, все можно организовать», — сказал Торндайк. «И дело это очень важное по 2 причинам. Во-первых, судебное расследование начинается завтра, и кто-то должен там находиться от имени Годфри. А во-вторых, наш клиент получил сообщение от адвокатов Херста, что в ближайшие дни прошение о признании мертвым будет рассмотрено в суде по делам о наследстве». «Не слишком ли неожиданно?» — спросил я. «Действительно, это предполагает, что происходит какая-то деятельность, о которой нам не сообщают. Но вы понимаете важность данного дела. Расследование будет своего рода костюмной репетицией для суда по делам о наследстве. И нам совершенно необходимо следить за тем, как это происходит». «Да, я понимаю. Но как быть с практикой? Мы найдем вам замену». «Через медицинского агента?» «Да», — сказал Джервис. «Терсивал найдет нам человека. В сущности, он уже нашел его. Я виделся с ним сегодня утром. У него есть человек, который в городе ждет переговоров о покупке практики и за пару геней выполнит эту работу. Вполне надежный человек. Только скажите слово, и я отправлюсь на Адам-стрит и договорюсь с ним». «Хорошо. Вы найдете временную замену, и я буду готов отправиться в Вудфорд, как только появится этот человек». «Отлично», — обрадовался Торндайк. «Вы сняли с меня большую тяжесть. И если сможете зайти к нам вечером и выкурить трубку, мы обсудим план компании и дадим вам знать, какая именно информация нам особенно необходима». Я обещал заглянуть на Кингс Бенч Вок после 7:30, как можно раньше. 2 моих друга ушли, а я в отличном настроении отправился совершать утренние посещения. Удивительно, как по-разному представляются вещи с разных точек зрения, как относительны наши оценки условий и обстоятельств в жизни. Для городского рабочего, например, пекаря или портного, год за годом работающего в одном и том же здании, поездка в выходные в Хэмпстед-Хит, настоящее путешествие с открытиями, а для моряка меняющаяся панорама мира всего лишь обычная повседневная работа. Так думал я, сев на следующий день в поезд на Ливерпуль-стрит. Было время, когда железнодорожная поездка к границам леса Эппинг не казалась волнующим опытом, но сейчас, после долгого прозябания в маленьком мире Феттерлайн, Я считал ее настоящим приключением. Вынужденное бездействие в поездке по железной дороге благопрепятствует размышлениям, а мне было о чем подумать. Последние несколько недель вызывали у меня решительные перемены во взглядах на мир. Возникли новые интересы, зародилась новая дружба, а главное, в моей жизни появилось влияние, которое к добру и к злу, в соответствии с тем, насколько мне повезет, будет определять мою жизнь до конца. Несколько дней совместной работы в читальном зале, с гостеприимным уютом молочной и приятной прогулкой домой по дружелюбным улицам Лондона привели к появлению совершенно нового для меня мира. Мира, в котором доминирующей реальностью было присутствие Руфи Беллингем. И когда я сидел в углу вагона с незажженной трубкой в руке, события недавнего прошлого и проблематичные события ближайшего будущего занимали меня больше, чем перспектива осмотра останков в морге Вудфорда, пока поезд не подошел к Стрэтфорду, и проникшие в открытое окно запахи фабрик, мыла и костяных изделий по естественной ассоциации мыслей не вернули меня к реальности. Я не очень ясно представлял себе точную цель моей поездки, но знал, что действую как представитель Торндайка, и эта мысль вызывала во мне гордость. Но у меня не было отчетливого понимания, какой свет мои исследования могут пролить на сложное дело Беллингема. Чтобы закрепить процедуру в сознании, я достал из кармана письменные инструкции Торндайка и внимательно перечитал их. Они очень полные, точные и делают скидку на отсутствие у меня опыта в медицинской и юридических процедурах. Первое. Не пытайтесь проводить точные исследования и не делайте возбужденных замечаний. Второе. Установите, присутствуют ли все кости, обнаруженные в разных местах. И если не все, то по какой причине. Третье. Измерьте длину основных костей с одной стороны тела и сопоставьте их с длиной костей с другой стороны. Четвертое. Смотрите все кости с точки зрения определения возраста, пола и мышечного развития покойного. Пятое. Отметьте присутствие или отсутствие признаков общих болезней, болезней костей или прилегающих структур, старые и новые раны и другие отклонения от нормы. Шестое. Отметьте наличие или отсутствие жировой прослойки и ее расположение, если она присутствует. Седьмое. Отметьте любые остатки хрящей, связок или иных мягких структур. Восьмое. Осмотрите руку из ситкапа с целью установить, удален ли палец до или после смерти. Девятое. Оцените вероятное время пребывания под водой и отметьте изменения, например, минеральное или органическое окрашивание, из-за особенностей воды и грязи. Десятое. Установите обстоятельства, непосредственные или отдаленные, которые привели к обнаружению костей и имена людей, с этим связанных. Одиннадцатое. Как только будет возможно, запишите полученные сведения и составьте диаграммы и планы мест, если позволяют обстоятельства. Двенадцатое. Сохраняйте бесстрастную внешность, слушайте внимательно, но без особого рвения. Проводите на месте любые исследования, какие позволяют обстоятельства. Таковы были мои инструкции. И учитывая, что мне предстояло всего лишь осмотреть несколько сухих костей, они могли бы показаться чрезмерно внушительными. На самом деле, чем больше я читал, тем сильнее становились опасения, что мне с этим делом не справиться. Чем ближе я подходил к моргу, тем очевиднее становилось, что предостережения Торндайка не были напрасными. За моргом присматривал сержант полиции, с подозрительностью наблюдавший, как я подхожу. Еще там находилось полдюжины людей, явно репортеров, толпившихся у ворот, как стая шакалов. Я представил распоряжение коронера, которое получил мистер Марчмонт. Сержант читал его, повернувшись к стене, чтобы репортеры не могли заглянуть ему за плечо. Мои полномочия были найдены удовлетворительными. Дверь открыли, и я вошел в сопровождении троих предприимчивых репортеров. Однако сержант немедленно выпроводил их, запер за ними дверь и стал наблюдать за моими действиями с умными, но смущающими манерами. Кости оказались разложены на большом столе и прикрыты простыней, которую сержант медленно отвернул, внимательно наблюдая за моим лицом, как будто собирался записывать, какое впечатление на меня произвело зрелище. Думаю, он был разочарован моей бесстрастной внешностью, потому что кости показались мне чем-то вроде учебного набора для студентов по курсу остеологии. Все разложил полицейский врач, как сообщил мне сержант, в правильном анатомическом порядке. Тем не менее, тщательно пересчитал их, чтобы убедиться, что ничего не отсутствует, сверяя со списком, который дал мне Торндайк. «Вижу, вы нашли левую бедренную кость», — сказал я, заметив, что этой кости нет в списке. «Да», — ответил сержант, — «ее нашли вчера, вечером, в Большом пруду. Он называется Baldwin's Pond, вблизи Little Monkwood». «Это близко отсюда?» — спросил я. «В лесу, по пути в Лоттон», — был ответ. Я записал данный факт, причем сержант выглядел так, словно жалел, что упомянул об этом, и стал рассматривать общее расположение костей, прежде чем изучать каждую кость отдельно. Кости выглядели бы гораздо лучше, если бы перед осмотром их почистили, потому что выглядели они точно так, как когда их извлекли. И трудно было решить, естественный ли их красновато-желтый цвет, или он определяется чем-то, нанесенным на их поверхность. Так как все кости смотрелись одинаково, я решил, что это интересный факт, и записал его. На костях имелись многочисленные следы от временного погружения в разные пруды, откуда их извлекли, но это не давало мне возможности определить, сколько времени они провели в воде. Конечно, они были покрыты грязью, к ним прилипли обрывки водных растений, однако это позволяло сделать только неопределенное заключение времени. Однако некоторые из следов оказались более информативными. К отдельным костям прилипли группы высохших яиц обычной прудовой улитки, и в одном из углублений правой лопатки, в так называемой подкостной ямке, нашлась группа трубок из грязи, сделанных красными речными червями, что свидетельствовало о значительном периоде погружения. И так как все указанное не могло появиться на костях до того, как исчезли мягкие ткани, это доказательство того, что прошло какое-то время, не меньше одного или двух месяцев прежде того, как все случилось. Случайно, кстати, данные следы показывали, в каком положении находились кости в воде. И хотя это казалось не очень существенным в данных обстоятельствах, я сделал старательные записи о расположении каждой кости, иллюстрируя написанное схемами. Сержант со снисходительной улыбкой наблюдал за моими действиями. «Вы составляете такой подробный перечень, сэр», — заметил он, «как будто предполагаете выставить их на аукцион». «Не думаю, чтобы яйца улитки помогли при идентификации. Все это уже было сделано», — добавил он, видя, что я достал измерительную рулетку. «Несомненно», — ответил я, — «но мое дело провести независимые наблюдения и проверить другие, если это необходимо». И я продолжал измерять каждую из главных костей отдельно и сопоставлять размеры костей с разных сторон. Одинаковые размеры и общая характеристика пар костей не оставляли никаких сомнений в том, что это части одного скелета, и данные заключения подтверждали участки, пораженные подагрой в верхней части правой бедренной кости и соответствующие участки в тазовой кости. Закончив измерение, я перешел к подробному осмотру всех костей, уделяя особое внимание признакам, указанным Торндайком, не упуская ничего и постоянно отмечая отсутствие каких-либо особенностей. Кости удручающие и разочаровывающе нормальные. «Что скажете о них, сэр?» — живо спросил сержант, когда я закрыл записную книжку и распрямил уставшую спину. «Чьи это кости? Думаете, мистера Беллингема?» «Трудно сказать, чьи это кости», — ответил я. «Одна кость очень похожа на другую». «Конечно, так и есть, но я подумал, что со всеми этими измерениями и записями вы пришли к определенному выводу». Очевидно, я его разочаровал. Я и сам был несколько разочарован собой, когда сравнивал подробные инструкции Торндайка со скромными результатами своих исследований. К чему сводятся мои открытия? И насколько продвинулось расследование благодаря нескольким моим записям? Кости, очевидно, принадлежали человеку с хорошо, но не очень сильно развитой мускулатурой. Старше 30 лет, но насколько старше, я сказать не мог. Его рост я примерно определил как 5 футов 8 дюймов, но мои измерения дадут возможность Торндайку сделать более точную оценку. Помимо этого, в костях нет ничего необычного. Нет признаков болезней, общих или болезней отдельных органов, нет указаний на повреждения, старые или недавние, никаких отклонений от нормального или обычного, и расчленение было произведено так аккуратно, что на поверхности костей нет ни одной царапины. Нет никаких следов адипоцеры, это своеобразная восковая или мыльная субстанция, которую обычно находят на телах, медленно разлагавшихся при погружении во влагу. И есть лишь очень слабые остатки мягких субстанций, похожих на высохший клей, на сухожилии на вершине правого локтя. Сержант с видом шоумена, закончившего представление, накрывал кости простыней, когда резко постучали во входную дверь. Офицер с официальной четкостью закончил свое занятие и, выпустив меня в вестибюль, повернул ключ, впустил 3 человек и продолжал держать дверь открытой, чтобы я мог выйти. Но внешность вошедших заставила меня задержаться. Один из них — местный констебль, очевидно, в официальной роли, второй — рабочий, очень мокрый и грязный. Он нес небольшой мешок, а в третьем я учуял брата по профессии. Сержант продолжал держать дверь открытой. «Я больше ничего не могу сделать для вас, сэр», — вежливо спросил он. «Это участковый врач?» — спросил я. «Да, я участковый врач», — ответил вошедший. «Вам что-нибудь нужно от меня?» «Этот джентльмен-медик», — произнес сержант, «и у него разрешение коронера осматривать останки. Он действует от имени семьи покойного. Я имею в виду семью мистера Берингема», — добавил он в ответ на вопросительный взгляд врача. «Понятно», — сказал тот. «Нашли остаток торса, включая, как я понял, ребра, которых не было в другой части. Это так, Дэвис?» «Да, сэр», — ответил констебль. «Инспектор Баджер говорит, что здесь все ребра и кости шеи». «Похоже, инспектор хорошо знает анатомию», — заметил я. Сержант улыбнулся. «Он очень знающий джентльмен, мистер Баджер. Он сегодня утром приходил сюда очень рано и провел много времени, разглядывая кости и сопоставляя их со своим списком. Думаю, он что-то нашел, но об этом не говорит». Тут сержант неожиданно замолчал, очевидно, сопоставил свое поведение с поведением начальника. «Давайте выложим новые кости на стол», — сказал врач. «Снимите простыню, а кости не вытряхивайте, как куски угля. Обращайтесь с ними осторожно». Рабочий начал одну за другой доставать из мешка мокрые грязные кости. И по мере того, как он клал их на стол, врач укладывал их в правильное положение относительно других костей. «Работа проделана очень аккуратно», — заметил он. «Никакого колуна или пилы. Кости точно отделены по суставам. Парень, который это проделал, должен знать анатомию. Может, он мясник, что вполне вероятно. Он необычно искусно пользуется ножом. И заметьте, что каждая рука отделена вместе с лопаткой, точно как мясник отделяет плечо барана. В мешке есть еще кости?» «Нет, сэр», — ответил рабочий, вытирая с окончательным видом руки о заднюю часть брюк. «Это все». Врач задумчиво посмотрел на кости, последний раз поправил их положение и заметил. «Инспектор прав. На месте все кости шеи. Очень странно. Вам так не кажется? Вы хотите сказать...» «Я хочу сказать, что это очень эксцентричный убийца. Он причинил себе массу хлопот по совершенно непонятной причине. Взять шейные позвонки, например. Он очень старательно отделил череп от атласа, вместо того, чтобы просто разрубить шею. Теперь как он разделил торс? 12 ребра в этой части, но 12 спинные позвонки, к которым были прикреплены ребра, остались в нижней половине. Представьте себе, как трудно так сделать, и притом не разрезать и не разрубить кости. Исключительный случай. И, кстати, очень интересный по-своему. Обращайтесь с этим осторожно». Он очень изящно взял грудную кость, она была покрыта жидкой грязью, и протянул ее мне, заметив. «Вот наша самая несомненная улика». «Вы имеете в виду, — спросил я, — что соединение двух частей в одну массу показывает, что это скелет пожилого человека?» «Да, это очень очевидное предположение. Оно подтверждается расположением кости в реберном хряще. Можете сказать инспектору, Дэвис, что я проверил кости, и они все на месте?» «Не напишете ли это, сэр?» — спросил констебль. «Инспектор Баджер сказал, что я должен получить все в письменном виде». Врач достал блокнот и, выбирая страницу, поинтересовался. «Вы определили рост умершего?» «Да, думаю, примерно 5 футов 8 дюймов». Тут я уловил понимающий, насмешливый взгляд сержанта. «Я считаю 5 и 8 с половиной», — сказал полицейский врач. «Но мы будем знать точнее, когда увидим кости ног. Где был найден этот набор, Дэвис?» «В пруду, в стороне от дороги в Лордс-Башс. Инспектор сейчас там». «Неважно, где он», — прервал его сержант. «Просто отвечайте на вопрос и занимайтесь своим делом». В упреке сержанта содержался намек, и я его не упустил. Как недружелюбно настроен мой коллега по профессии, было очевидно, что полиция считает меня незваным гостем, которого нужно держать как можно дальше от сведений. Соответственно, я поблагодарил коллегу и сержанта за вежливость и, попрощавшись с ними до встречи на судебном расследовании, вышел и быстро пошел, пока не оказался в незаметном месте, откуда мог следить за дверью морга. Через несколько мгновений я увидел, как констебль Дэвис вышел и пошел по дороге. Я следил за быстро уменьшающейся фигурой, пока констебль не отошел на расстояние, которое я счел безопасным, и пошел за ним. Дорога уходила прямо от деревни и менее чем через полмили исчезала в лесу. Здесь я пошел быстрее, сократил расстояние и правильно сделал, потому что констебль неожиданно свернул с дороги на тропинку, и я на какое-то время потерял его из вида. Продолжая быстро идти, я вскоре снова увидел его, когда он повернул на другую тропу, уходящую в березовый лес с густым подлеском из падуба. Несколько минут я шел за ним по этой тропе, постепенно сокращая расстояние между нами, пока неожиданно не услышал ритмичные звуки, напоминающие работу насоса. Вскоре послышались голоса, и констебль сошел с тропы в лесу. Теперь я шел очень осторожно, решив найти группу искателей по звукам насоса, а потом совершил небольшой обход, чтобы мог появиться с противоположной стороны по сравнению с тем, откуда пришел констебль. По-прежнему, руководствуясь звуками насоса, я, наконец, увидел небольшую поляну между деревьями и остановился, разглядывая сцену. Центр поляны занимал небольшой пруд, не больше дюжины ярдов в поперечнике, на его берегу стояла ручная тележка, какими пользуются строители. Очевидно, двухколесная тележка использовалась, чтобы перевезти оборудование, лежавшее возле нее на земле и состоявшее из большой лохани, теперь полной мутной воды, лопаты, грабли, ситы и портативного насоса, к которому был прикреплен длинный шланг. Здесь, кроме констебля, находились еще три человека. Один из них рабочий, управлявший насосом, другой держал в руке бумагу, только что переданную ему констеблем. Когда я подошел, он поднял голову и посмотрел на меня с явным недовольством. «Здравствуйте, сэр», — сказал он. «Вам нельзя сюда идти». Учитывая, что я уже здесь, это явная ошибка, и я попытался развеять его заблуждение. «Я не могу позволить вам оставаться здесь. Наше дело исключительно частного характера». «Я точно знаю, каково ваше дело, инспектор Баджер». «Правда?» — спросил он, глядя на меня с хитрой улыбкой. «А я думаю, что знаю, каково ваше. Мы не можем позволить газетчикам шпионить за нами, так что вам придется уйти». Я решил, что лучше сразу разуверить его, поэтому объяснил, кто я такой, и показал разрешение коронера, которое инспектор прочел с явным раздражением. «Очень хорошо, сэр», — сказал он, возвращая мне документ. «Но это не дает вам права шпионить за действиями полиции. Все найденные останки будут помещены в морг, где вы сможете осматривать их сколько хотите. Но оставаться здесь и следить за нами вы не можете». У меня не было цели наблюдать за действиями инспектора, но намек сержанта пробудил бы ее любопытство, которое подкреплялось явным желанием мистера Баджера избавиться от меня. Больше того, пока мы разговаривали, насос прекратил работать, грязное дно пруда полностью обнажилось, и помощник инспектора нетерпеливо держал в руках лопату. «Позвольте заметить вам, инспектор, — убедительно сказал я, — что ваше стремление помешать авторизованному представителю семьи подрывает веру в любые ваши последующие заявления». «Что вы имеете в виду? — спросил он. «Я имею в виду, что если вы найдете кость, которую можно идентифицировать как часть тела мистера Беллингема, данный факт важнее для семьи, чем для кого-либо другого. Вы знаете, что речь идет о большом состоянии и о спорном завещании». «Я не знал этого и не понимаю, какое это сейчас имеет значение». «Кстати, я тоже не понимал». «Но если у вас есть такой довод разрешить вам присутствовать при поисках, я не могу вам отказать. Только не мешайте нам». Услышав такое заключение, помощник инспектора, он выглядел как полицейский в штатском, взял лопату и спустился на грязное дно, наклонился и стал всматриваться в массу растений, обнажившихся после ухода воды. Инспектор тревожно наблюдал за ним, предупреждая время от времени, чтобы он смотрел, куда ступает. Рабочий отошел от насоса и приблизился к самому краю грязи, а мы с констеблем наблюдали со своих мест. Какое-то время поиски не приносили плодов. Однажды искатель наклонился и поднял то, что оказалось куском разложившейся древесины. Потом были обнаружены, рассмотрены и выброшены останки давно сдохшей сойки. Неожиданно он наклонился к луже, оставшейся в самом глубоком месте пруда, внимательно посмотрел в грязь и распрямился. «Здесь что-то похожее на кость, сэр», — сказал он. «Не трогайте ее», — ответил инспектор. «Суньте лопату в грязь в том месте, где видите кость, и перенесите на сито». Человек выполнил указание, и когда он вышел на берег, неся на лопате массу скользкой грязи, мы все собрались у сита. Инспектор взял его и поднес к лохане, приказав констеблю и рабочему помочь ему. Он имел в виду, что они должны окружить лохань, не позволяя мне что-нибудь увидеть. Это они с его помощью проделали очень эффективно, потому что, когда грязь с лопаты переместили в сито, четверо мужчин так плотно окружили лохань, что я, просовывая голову то с одной стороны, то с другой, мог лишь урывками видеть, как грязь постепенно растворяется в воде, которую продолжают трясти. Вскоре инспектор извлек сито из жидкости и наклонился к нему, рассматривая содержимое. Очевидно, осмотр не принес удовлетворительных результатов, потому что сопровождался сомнительным хмыканьем. Наконец инспектор распрямился и, с хитрой улыбкой повернувшись ко мне, протянул сито, чтобы я мог рассмотреть. «Хотите посмотреть, что мы нашли, доктор?» — спросил он. Я поблагодарил его и наклонился к ситу. На нем лежало несколько спутанных веток, обрывки листьев, водоросли, прудовые улитки, пустые раковины и пресноводные мидии. Все, что можно ожидать на дне старого глубокого пруда, но вдобавок здесь были три маленькие косточки. Я вздрогнул, рассмотрев и поняв, что это такое. Инспектор вопросительно смотрел на меня. «Угу», — произнес он. «Да», — ответил я. «Очень интересно». «Это человеческие кости, полагаю?» «Несомненно», — ответил я. «А не скажете ли без подготовки, поддел инспектор, от какого пальца руки эти кости?» Я подавил улыбку, потому что ожидал такого вопроса и ответил. Я бы сказал, без подготовки, ни от какого. Это кости большого пальца левой ноги. У инспектора отпала челюсть. «Черта с два!» — пробормотал он. «Мне так и показалось, что они очень плотные». «Думаю, — добавил я, — если прочешете грязь вблизи того места, где нашли это, найдете остальную часть ноги». Человек в штатском сразу начал действовать по моему предложению, прихватив с собой сито, чтобы сэкономить время. И действительно, дважды заполнив сито со дна пруда, он извлек целый скелет ноги. «Теперь, надеюсь, вы счастливы», — сказал инспектор, когда я проверил кости и убедился, что они все на месте. «Я был бы более счастлив», — ответил я, — «если бы знал, что вы искали в этом пруду». «Вы искали ногу?» «Я искал все, что можно найти», — ответил он. «И буду продолжать искать, пока мы не найдем все тело. Я обойду все ручьи и пруды, за исключением Коннетуотер. Тот пруд я оставлю напоследок, потому как там придется искать с лодки, что не так легко, как в меньших прудах. Возможно, голова там. Это самый глубокий пруд». Мне пришла мысль, что так как я узнал все, что возможно, я могу позволить инспектору продолжать поиски, не мешая ему своим присутствием. Соответственно, я поблагодарил его за помощь и пошел назад тем же путем, что пришел. Но, возвращаясь по тенистой дороге, я много думал о действиях полицейских. Изучение изуродованной руки свидетельствовало, что палец удалили после смерти или незадолго до нее, но, скорее, все-таки после. Кто-то еще, очевидно, пришел к такому же заключению и передал его инспектору Баджеру, потому что совершенно ясно, инспектор искал отрезанный палец. И что он надеялся узнать, если найдет? Ничего необычного в этом пальце нет. Во всяком случае, в его костях. И цель всех поисков — установить личность убитого, кости которого находят. В данном деле есть что-то очень загадочное, и можно подозревать, что инспектор Баджер обладает какой-то частной дополнительной информацией. Но какая у него может быть информация? И откуда он мог ее получить? На эти вопросы я не мог найти ответа, и все еще бесполезно думал о них, когда пришел в скромную гостиницу, где будет проводиться расследование, и где я предполагал предварительно подкрепиться скромным ланчем в качестве подготовки к этому расследованию.